Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 155. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Бытие, 12 глава, 1 стих. Этот призыв к Аврааму был призывом к разлуке. Примите во внимание, что действенное призвание, где бы человек ни почувствовал его, всегда является разделяющим мечом, отрезающим его от старых связей. Оно ясно показывает ему, что этот мир не его отечество, и он живет в нем, как пришелец. О, мне так хотелось бы, чтобы все христиане поверили этой великой истине и практиковали ее, а именно, что они не от мира, так же, как и Христос был не от мира. Попытка быть мирским христианином или христианским мирским не может иметь успеха. Не можете служить Богу и Маммоне. Истинная суть христианской веры состоит в отделении от мира. Иисус Христос был человеком среди людей, ел и пил подобно другим. Он не был аскетом, не отделялся от людей, жил совершенным человеком среди людей. И все же, как обособленно он жил от грешников. Человек, так отличившийся от других, как будто это был ангел среди армии дьяволов. Такими должны быть и мы. Идите на фабрику, в офис, в семью, на рынок, но при всем общении с людьми не принимайте их принципов и не подчиняйтесь демону, управляющему ими. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Сохраненные от зла, вы выполните в духовном смысле то, что сделал Авраам в буквальном смысле. Вы уйдете от ваших родственников и из вашего отчего дома под влиянием Божьего призвания.